В наших занятиях по изучению рождению Христа, рассмотрев тексты, касающиеся Его рождения в Ветхом Завете, мы должны сейчас обратиться к Евангелиям для более полной информации. Именно в Евангелиях рисуется наиболее полная и истинная картина Рождества Господа Иисуса Христа. Из четырех авторов Евангелия двое, Матфей и Лука, дают нам точное, детальное описание этого великого события. Матфей обращает внимание на то, что местом его рождения был город Вифлеем. Лука углубляется в детали относительно даты человеческого рождения Христа. Он указывает, что это случилось во время правления кесаря Августа. Он сообщает о рождении Христа двумя предложениями, показывая контраст между его славой Сына Божьего до земного воплощения и более чем скромными обстоятельствами его земного рождения в яслях. Луки 2:6-7. Однако, по Божьей воле, это стало известно нескольким пастухам, сторожившим ночью свои стада, ибо Бог послал к ним ангела сказать им о великой радости. Пастухи тотчас же пошли посмотреть на младенца Христа и, вернувшись, сказали: «Все точно так, как нам было сказано», и разнесли эту весть по всем окрестностям. Это была весть, полученная ими от ангела, который сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2 глава, 10 и 11 стих. Матфей, со своей стороны, описывает посещение места рождения яслей в Вифлееме мудрецами с востока. Они пришли со словами: «Где же родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И они принесли ему дары, предназначенные для царя. Для того, чтобы ввести своего сына в мир, Бог подготовил Марию и Иосифа, чтобы они стали его родителями. В то время, когда Мария и Иосиф обручились и должны были жениться, Бог послал ангела Гавриила с вестью к Марии сказать, что Бог избрал ее, чтобы от нее произошел сын, которого ей следовало назвать Иисусом, ибо он назовется Сыном Всевышнего, и Бог даст ему престол его отца Давида, и он будет править на этом престоле над домом Иаковым навеки. Мария удивилась и спросила ангела, как это возможно, ибо она еще не была замужем. Гавриил на это ответил: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Луки 1 глава и 35 стих. Таким образом, Мария знала, что у нее сына не будет земного отца, и что он будет Мессией и Спасителем Израиля. И она ответила ангелу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Луки 1 глава и 38 стих. Иосиф также имел прямое отношение к этому делу. Когда он узнал, что Мария беременна, он не сказал об этом никому, решив без шума отпустить ее. Но ему во сне явился ангел Господень и сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Матфея 1 глава 20 стих. И он добавил Иосифу, что это было исполнением пророческих слов Исаии: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаии 7 глава 14 стих. Непорочное зачатие. При его рождении и позднее, во время его детства, Иисуса всегда называли сыном Марии. Марка 6 глава и 3 стих. Доктор Варен Вирбс пишет: «Из родословной по Матфею мы видим, что рождение Иисуса полностью отличалось от рождения любого другого еврейского мальчика в смысле родословной. Матфей указывает, что Иосиф не родил Иисуса, то есть не был его физическим отцом. Но он был мужем Марии, от которой родился Иисус, названный Христом. Он родился от земной матери без земного отца. Этот факт называется непорочным зачатием». И далее доктор Вирбс продолжает: «Каждый ребенок, входящий в мир, существо совершенно новое. Но Иисус Христос, будучи Богом вечным, Иоанна 1 глава 1 стих и 14, существовал до Марии и Иосифа, и вообще до всех его земных предков. Он сказал израильтянам своих дней: прежде чем Авраам был, я есмь». Если бы Господь Иисус Христос родился как любой другой обыкновенный ребенок, он бы не был тогда Богом. Чудо Святого Духа. Иисус Христос был зачат в чреве Марии девственницы. Луки 1 глава с 26 по 38 стих. Доктор Эверетт Гаррисон, один из редакторов Виклифских библейских комментариев, заявляет: «Отсутствие у апостола Павла упоминания о непорочном зачатии равносильно отсутствию ссылки на земную жизнь Христа. Некоторые исследователи полагают, что слова в послании Галатам, 4 глава, 4 стих, который родился от жены, можно рассматривать как указание на непорочное зачатие. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Галатам 4 глава, 4 и 5 стих. Многие теологи соглашаются с доктором Гаррисоном в этом пункте. Мы на этом заканчиваем изучение рождения Христа, включая его непорочное зачатие. Непорочное зачатие является частью христианской доктрины, часто оспариваемой, но тем не менее верной. И все верующие могут благодарить за это Бога Отца. Сатана обманул Адама и Еву в саду Едема и стал князем, господствующим в воздухе, обладающим властью над смертью и заклятым врагом наших душ. Чтобы отвоевать человечество у сатаны и освободить людей из-под его власти, Бог послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, праведника, умереть за человеческие грехи и освободить человека от господства сатаны. Только Он один мог искупить нас и заплатить цену нашего спасения, только безгрешный Агнец Божий. И все, кто верует в Него, кто верует в прощение грехов во имя Его, обретут жизнь вечную.